Я посмотрел назад. Сьюзен сидела с побелевшими губами и бледная. А Джон мрачно смотрел вперед, но глаза его были спокойны. «Мы справимся, Джейк», — сказал мне Роланд. «Нам просто необходимо справиться». «Сделаю, что смогу. Дарла». Я повернулся назад еще раз. Дарла мне улыбалась. Эти ионосферные глаза сияли самым странным веселым светом. Я видел в них вечность, мою судьбу. Я моргнул, и улыбка пропала. Посмотрел назад на долю секунды. Теперь я вовсе не был уверен, что действительно видел ее улыбку. Машина вильнула вправо, и я стал бороться за то, чтобы удержать нас на дороге. Маркеры входа в портал, два металлических, выкрашенных в красный цвет прута по обеим сторонам белой линии, посреди дороги пролетели мимо, прежде чем я успел увидеть их как следует. Теперь мне надо было выпрямлять машину, и немедленно. Роллер стал ломаться, вдоль его поверхности появились линии разлома, из которых полетели фонтаны белого порошка. «Пап, на другой стороне что-нибудь есть?» «На другой стороне чего? Портала?» «Нет, по другую сторону жизни». Сэм не нашел времени мне ответить, и вдруг все стало нормально. Это было похоже на то, как если бы огромная рука схватила тяжеловоз и выровняла его на дороге. Предупредительные сигналы все еще мерцали, роллер продолжал ломаться, но наш курс был правильным и ровным. Мы были ровно на середине линии дороги. Маркеры наводящей линии появились перед нами, и мы были в самой середине. Цилиндры промелькнули мимо подвое, потом выход превратился в расплывчатое очертание выходного портала, сформировавшись из тумана впереди. Мы ровно вошли в него. Тут нас отпустил дорожный жук. Роллер разлетелся взрывом снега и льда, машина осела и метнулась к прочесанным ветром дюнам, которые обрамляли дорогу впереди. Мы ударились в песок, и внезапно торможение чуть не выбило наши глаза из орбит, чуть не раздробило нам грудные клетки. Я ударил по реактивным дюзам, чтобы ослабить влияние, поэтому мне удалось удержать нас на прямой метров на 100. Нас уже тянуло обратно на дорогу, но трейлер никак не хотел последовать за тяжеловозом. Машина перевалила через бровку дороги, но трейлер все еще тащился левее от нас, зарывшись в песок. Он либо перевернется, либо в конце концов отвалится. Я не стал ждать, когда трейлер надует, что ему делать. Прибавил газу, откинул крышку, под которой был переключатель быстрого сцепления, и подсунул пальцы под кольцо. Постепенно трейлер выправился и встал ровно на колеса. Я затормозил, что было крайне сложно, потому что от скверного роллера почти ничего не осталось. Он был содран до своего желтого губчатого ядра. Он стонал и плюхался по дороге и снова заставлял нас склониться влево. Я совершенно не собирался снова падать с дороги. Оценил передний роллер от системы торможения и подключил задний комплект. Но все равно двигаться дальше все же было очень трудно. Машина вдруг перевалилась налево, и искры полетели, когда край кузова коснулся металла дороги. Я смог как-то справиться с перекосом, и мы почти совсем хорошо затормозили, когда дорожный жук, потеряв терпение, пронесся мимо нас с невероятной скоростью. Я не помню, что произошло дальше, если говорить точно. Мы перевалились с дороги, снова были в песке, потом нас вынесло из песка, потом мы снова в него плюхнулись. Кругом взвывали фонтаны желтого песка, закрыв переднее стекло. Наконец мы остановились. Боковое стекло было чистое, и я смог увидеть, что мы стоим более или менее вертикально. Передний край машины зарылся в песок до половины аэродинамического кожуха мотора. Я включил дворники на переднем стекле, и скоро мы смогли увидеть, что произошло. Машина слетела с дороги смачно. Обычно это не представляет никаких сложностей. С двумя хорошими передними роллерами мы спокойно могли бы отцепить трейлер, вытащить его, потом подать машину задним ходом без каких-либо проблем. Если бы у нас была еще машина, которая могла бы нас вытянуть, и два порядочных передних роллера. Там, на дороге, Карл с визгом тормозов остановился и съехал на обочину. «Джейк, с вами, ребята, все в порядке?» Я оглянулся. Никто, казалось, не пострадал, все кивнули. «Да, мы в порядке, если принимать во внимание все обстоятельства. А как насчет Шона и Лайема? Мать честная!» Роланд уже расстегнул ремни и пробирался в кормовую каюту. Я содрал ремни с себя и последовал за ним. «Роланд, погоди!» — крикнул я. «Сэм, как тут воздух?» «Нормальный для земля. Невероятно! Наконец удача! Роланд, ты иди через каюту, попробуй пробраться через заднюю дверь, а я пойду через пролаз в кишке. Там могут быть какие-нибудь повреждения». «Договорились». Я отвинтил люк, встал на четвереньки и пролез через гармошку, связывающую трейлер и трубу машины. Дальний люк был в полном порядке. Я открыл его, пробрался внутрь, кувыркнулся и встал на ноги. Было темно. Я почувствовал сразу запах дыма. Однако там, в той секции, которую мы называли кассетой для яиц, потому что хранили там хрупкие вещи, не было незаметно никаких повреждений. Я перепрыгнул через пару ящиков, проскользнул по лабиринту коробок, пробрался назад. Туда через пробоины проникал дневной свет. «Хочешь пиво, Джейк?» Шон и Лайем лежали в развалку на куче ящиков и рассыпавшегося барахла. Бутылки с пивом разбились, пена текла повсюду. Их машинка была покрыта всякими обломками, но вообще-то не повреждена. Шон уселся, размахивая знак приветствия целехонькой бутылкой пива. Роланд пошел, переступая через побоище. «Они в порядке?» «Привет, Роланд, друг мой!» — воззвал к нему Шон. Он отбил горлышко бутылки, металлический ящик, приложился к отбитому краю и как следует глотнул. Потом он приятно улыбнулся. «А мы что, остановились пообедать?» «Насколько я мог судить, ракета взорвалась в метре или около того от задней двери, как раз тогда, когда она стала закрываться. Взрыв соскобочил ее, и она заклинилась, примерно в 2/3 от пола. Трап был весь погнут, и вернуть его на место вручную не представлялось возможным. Ей-богу, это все мелочи, а не убытки, если принимать во внимание, что вообще могло произойти. Дверь поглотила большую часть взрыва, а Ариадна была уже совсем внутри трейлера, когда взрыв прогремел. Собственно говоря, тормоза у Ариадны были ничуть не в лучшем состоянии, чем у всех. Шону пришлось изрядно попотеть, чтобы затормозить. В результате часть груза была перераспределена по трейлеру. Тут тоже, к счастью, особого ущерба не было, если не считать несколько разбитых ящиков пива. Астрономическое оборудование в секции для хрупких вещей, слава богу, было не тронуто.